Глава 15. Судьба неумолима. Небольшой шаттл без каких-либо опознавательных знаков одиноко стоял на посадочной платформе в огромном темном ангаре космической станции. Вдруг неожиданно что-то или кто-то активировал подачу энергии на все узлы корабля. Шаттл ожил. Внутри его отсеков появились освещение и циркуляция свежего воздуха. Через несколько минут датчики показали оптимальное давление и температуру внутри шаттла. Появилась гравитация. Компьютер сделал еще одну дополнительную проверку всех систем и только после этого отослал отчет на планету, возле которой висела космическая станция с ангаром. На мостике сверкнула яркая вспышка от луча телепорта, в котором материализовался верховный адмирал имперского флота Аргон Макария. Оглядев быстро мостик, он сел в свое привычное кресло пилота и запустил двигатели шаттла. Парковочные крепления расцепились, шаттл отделился от станции и начал плавный полет к створкам ангара. Адмирал ввел код на панели управления, и шаттл перешел в режим маскировки, растворившись в пустоте ангара. На самом деле он никуда не растворялся, а просто был накрыт маскировочным полем, дающим возможность шаттлу сливаться с местностью. Эта технология позволяла не быть обнаруженным любыми сканерами, если только не знали, что именно искать. И менее чем через полминуты закрылись обратно. Шаттл с верховным адмиралом на борту в маскировке покинул ангар и станцию. Аргон Макария ввел курс, включил автопилот и откинулся на спинку пилотного кресла, наслаждаясь полетом. Шаттл, не снимая маскировки, начал разгон и облет планеты. Через несколько минут он вышел на заданную точку орбиты планеты Дориум-1. Аргон Макария включил бортовую связь и отправил шифрованный вызов. Практически сразу пришел ответ и код телепортационного маркера. Аргон активировал телепорт своего шаттла, и за перегородкой пилота в соседнем отсеке кто-то материализовался. Сигнальные датчики телепорта просигнализировали об успешной телепортации. Адмирал вывел шаттл на новый курс и задал точку выхода из гиперпространства. Как только маршрут был задан, гипердвигатель шаттла запустился, и тот перешел в гиперпространство, отправившись в свой полет по системе Куатария. Гостями Аргона оказались Саредос, Нориан и Ингарут. Оказавшись на новом месте, прибывшие стали крутить головами по сторонам, осматриваясь. Саредос жестом указал, куда можно сесть. Как только все трое расселись по свободным местам, в проходе в отсек кто-то появился. Нориан моментально узнал вошедшего по чертам лица и фигуре тела. Им был тот таинственный тарсианец, которого они обнаружили у себя на складе, в стазисной капсуле, посреди льда. Этот незнакомец впоследствии оказался верховным адмиралом Тарианской империи. Аргоном Макария. Ангарут выглядел растерянным. Он тоже узнал входящего. Он не раз того видел во время трансляции государственных церемоний по имперской вещательной сети. Но сейчас встреча с ним оказалась для него крайне неожиданной. Дело в том, что адмирал Саредос велел Ангаруду и Нориану подняться на борт Сагири и к нужному времени переодеться и быть готовыми к полету. Вот только куда и с кем они полетят, он не сказал. Так что произошедшее оказалось для мальчиков полным сюрпризом. Саредос мельком поймал растерянный взгляд Нориана, в котором так и светился молчаливый упрек, и едва заметно улыбнулся. «Доброго времени, господа!» – поздоровался Аргон Макария. «Я очень рад, что у меня появилась возможность встретиться со своими спасителями». Оба мальчика как-то тихо и осторожно поздоровались в ответ. «Не стоит смущаться и тем более бояться меня. Я понимаю всю неожиданность ситуации», — улыбнулся Аргон. «Я совсем не злой и не страшный. Предлагаю вам вести себя как обычно, как будто бы вы встретились со старым знакомым. Ты, наверное, Нориан. А ты его друг, Нгарут?» — спросил адмирал мальчиков по очереди и посмотрел сначала на одного, потом на другого, ожидая ответ. Оба по очереди подтвердили предположение адмирала. Получив утвердительные ответы, Аргон продолжил. «Тогда, раз мы познакомились, я хочу вас обоих поблагодарить за свое спасение. Если бы не вы, то сейчас неизвестно, что было бы со мной». «Это произошло случайно», – тихо ответил Нориан. «Простое стечение обстоятельств. Именно в этот день Гаруду посчастливилось попасть первый раз в действующий космопорт. Да еще и увидеть корабли чуть ли не на расстоянии вытянутой руки». «Случайность или не случайность, это уже не важно. Главное, что вы в этом участвовали. Ваше неравнодушие и твоя любознательность», — Аргон посмотрел на Нгаруда, — «спасли мне жизнь. Этого факта более чем достаточно. Теперь я вам обоим должен. Когда-нибудь я этот долг верну. Но пока что до того, как это случится, я бы хотел узнать, что я для вас обоих могу сделать уже сейчас». Нориан посмотрел на Нгаруда и толкнул его локтем. Пока тот соображал, Нориан обратился к адмиралу. «У меня все есть, и мне ничего не нужно. Но я бы хотел попросить, чтобы вы помогли Нгаруду. У него, в отличие от меня, гораздо меньше возможностей в этом мире». Аргон выслушал Нориана, и когда тот договорил, ответил. «Ну, раз ты сейчас ничего не хочешь, то я с удовольствием выслушаю, чего бы хотелось твоему другу». И он снова посмотрел на Нгаруда. «Не бойся, говори, я слушаю». Нгарут глубоко вздохнул и быстро высказал Аргону Макария свою просьбу. По тону и скорости его просьбы могло бы показаться, что Нгарут не верит в такую удачу, сомневается и одновременно очень боится ее упустить. «Господин, я бы хотел попросить, чтобы вы помогли мне привести мою семью в эту систему, раз волею случая я оказался в ней». «Ты хочешь, чтобы твои родители переселились в столичную систему?» – переспросил адмирал Аргон. «Это не лучшее решение. Я бы посоветовал тебе привести их просто поближе к Уатарии. Но раз ты желаешь, чтобы они проживали именно в этой системе, то я с удовольствием это сделаю. Я прослежу, чтобы их обеспечили всем необходимым». «Я буду вам очень благодарен, господин», — ответил Нгарут тихо. «Но этого недостаточно. Это просто просьба, которую я могу выполнить, и не более. Я бы хотел еще что-то для вас сделать. Смелее, не бойтесь. Говорите, чего бы вам хотелось». Теперь уже Нориан попробовал сделать свой ход. «Я знаю, что сейчас гильдию ученых возглавляет известный тарианский исследователь». Начал Нориан, но тут же был перебит. «Если ты просишь, чтобы я устроил вас обоих к нему в академию, то я уже занимаюсь этим. Это сложно, но возможно. Твой опекун уже просил меня об этом. Скоро я смогу вас представить главе этой академии. Это только вопрос времени, которого всегда не хватает. Это все обычные просьбы, находящиеся в пределах моих возможностей. Я по-прежнему не вижу просьб, способных отплатить за вашу помощь в моем спасении. Чего бы вы еще хотели?» — продолжал настаивать Верховный Адмирал. «Но это все. Нам больше ничего не нужно», — ответил Нгарут за себя и Нориана, который кивком головы подтвердил слова своего друга. «Ну что же, раз это все, тогда на этом и поставим точку. Но я обещаю, что когда-нибудь я смогу вам обоим отплатить за свое спасение. И вы оба по-прежнему можете просить у меня все, что хотите. Если я это смогу выполнить, я выполню. Мы еще поговорим», — пообещал Аргон. «Мне требуется перед посадкой поговорить с адмиралом. С твоим отцом, Нориан», — пояснил Аргон Макария. Оставив мальчиков, Аргон пересел к Саредосу, который с комфортом разместился на дальних полетных креслах шаттла. Нужно сказать, что этот шаттл, на котором они сейчас летели, судя по отсеку с креслами, был достаточно большой и комфортный. Двое взрослых и двое подростков в нем спокойно размещались без каких-либо проблем. И они не ощущали никакой тесноты. «Куда мы направляемся?» – поинтересовался Саредос у подсевшего к нему Аргона Макария. «Сейчас это сюрприз», – ответил тот. «Пока не прилетим, я не скажу». «Судя по тому, как мы все одеты, это будет какой-то прием», – сделал еще одно предположение Саредос. «Да, это прием», – подтвердил Аргон Макария. «Лучше скажи мне, что ты не забыл взять с собой тот отчет, о котором я тебя просил». «Конечно, я его взял», – ответил Саредос и продолжил задавать наводящие вопросы, надеясь выпытать, куда направляется шаттл. «Судя по шаттлу, он внутрисистемный?» «Не совсем. У него много возможностей. Это специальный проект. И он выполнил лично для меня и моих нужд. Если тебя это так интересует, то ты ошибся. Этот шаттл способен пролететь сотню световых лет, хотя и очень похож на внутрисистемный». «Надеюсь, мы так долго не полетим? Как долго нам, кстати, еще лететь?» «Минут 30. Автопилот сам выведет корабль из гиперпространства и посадит его». «Значит, мы летим куда-то в систему. Но куда именно?» Не унимался Саредос. «Все, ты меня поймал», – рассмеялся Верховный Адмирал. «Да, мы летим на одну из планет этой системы. На какую именно, я не могу тебе сейчас сказать. Никто не знает, кто мы, куда летим. Мало того, этот шаттл невозможно обнаружить». «Почему невозможно обнаружить?» «На нем установлен режим маскировки. Пока я ее не отключу, шаттл невозможно будет увидеть на сенсорах и радарах, какой бы мощности они ни были. К тому же, даже если бы маскировки не было, шаттл снабжен специальным кодом, запрещающим его идентифицировать как какой-то объект и тем более посылать ему запросы. Другими словами, любой оператор видит имперский код высшего приоритета и запрет на запрос и идентификацию», – перефразировал ответ Аргон. «Второго такого шаттла в этой системе нет. Его специально создали для моих внутрисистемных полетов. Иначе оставалась альтернатива. Это постоянное перемещение даже внутри системы на военном крейсере. А это очень дорого и неудобно. Не говоря уже о том, что реши я воспользоваться крейсером, мне пришлось бы таскать за собой целый штат своих офицеров и половину войск. Скажи лучше, мой друг, как продвигаются дела на твоем крейсере? Есть какие-нибудь проблемы?» Саредос поставил свой бокал с недопитым вином на столик и, откинувшись на спинку дивана, принялся рассказывать. «Особых проблем нет. Мы же сами смогли выполнить ремонт. И до полета обратно, и во время полета. Все оставшиеся мелкие повреждения мы устранили. Набор команды идет полным ходом. Зарган за этим следит, и это его область ответственности. Кажется, сегодня на борту разместилась та специальная команда, о которой ты мне говорил. Вот только я не очень понимаю, для чего они мне нужны. Мне больше требуются полевые агенты, способные доставать информацию, а не куча стволов, палящих во все стороны». «Ты не спеши с подобным мнением. Мы тоже думали, что в нынешней ситуации, когда никто ни о чем не знает, прямое нападение невозможно. Однако это не так. Ведь твой корабль чуть было не был уничтожен». «Это все верно. Я и сам не ожидал от нападавших такой прыти. Вытянуть крейсер из гиперпространства – это очень непросто. Для этого нужна серьезная технология, которой Империя не обладает. Зато мы теперь знаем, что они знают обо мне и моей деятельности. А следовательно, кем бы они ни были, все процессы, связанные с вторжением, ускорятся». «Или наоборот», – возразил Аргон. «Что ты имеешь в виду?» – попросил пояснить Саредос. «Я впервые сталкиваюсь с таким противником. Они не захватывают планеты, не пытаются вести боевых действий. Они тайно истощают Империю изнутри, лишая нас ресурсов с наших же планет. Твои данные и то, что я узнал сам, пока тебя не было, подтверждают это. На всех планетах, где мы сейчас выявили их присутствие, показатели от различных стратегических производств сильно отличаются от реальных. Вместо 10 кораблей строится только 2, Да и то я не уверен, что эти корабли смогут принимать участие в боевых действиях. И это только корабли. А что касается остального, запасы продовольствия, комплектующие, военное оборудование и все сопутствующее ему. Все эти искаженные данные. В записях и отчетах одно, а по факту совсем другое. Повсюду огромная недостача. Налицо саботирование производства, или еще хуже, перенаправление ресурсов. Ты сам сказал, что на твоей планете это разрослось до первых лиц. И я не удивлюсь, если на других происходит то же самое. Нет никакой гарантии, что чужие не строят себе флот где-нибудь на нашей территории, из наших же материалов, пользуясь нашими же ресурсами. Прошло уже почти 8 лет с того момента, как ты выявил их на своей планете. Это очень большой срок. И еще неизвестно, что за этот срок произошло еще. Не факт, что что-то очень важное не прошло мимо внимания нашей разведки. Я так понимаю, что ты уже принял решение о первом задании? Неожиданно сделал вывод Саредос. Да, принял, подтвердил Аргон Макария. У меня есть несколько мыслей. Сегодня ты все узнаешь. Но это решение не окончательное. Пока ты будешь ворошить гнездо наших неизвестных врагов, я займусь постепенным перебазированием флота и ресурсов. Все отмеченные тобой и найденные мной системы под контролем чужих находятся ближе к центру нашей галактики, с внутреннего края нашей границы. Это естественно, потому что вероятная экспансия может идти из тех областей, в которые у нас осложненный доступ. Оттуда, где только пролетом бывал наш исследовательский флот. Все данные оттуда поверхностные. Но вот пока что на других точках нашей границы мы еще не обнаружили ни одной системы, которая оказалась бы под подозрением на вторжение. Видимо, именно там нам придется концентрировать основные ресурсы флота, не ожидая внезапного нападения на него. Это практически край галактики. Я смотрел итоговые отчеты за последнюю 1000 лет. Никаких крупных цивилизаций за пределами границ обнаружено не было. Были отдельные системы и планеты, с которыми мы пытались наладить контакт или которые наоборот. Мы облетали стороной по причине их неразвитости. Но таких у нас и внутри Империи хватает. Систем, имеющих развитую цивилизацию и не входящих в Тарианскую Империю, достаточно и на нашей территории. Потенциальных угроз вблизи границ попросту нет. И не может быть. Сареда снова взял бокал с вином и, отпив немного, вернул его обратно на стол. Дискуссия с Верховным Адмиралом набирала обороты. Это может быть любая цивилизация из тех частей галактики, до которых мы пока не добрались, сделал предположение Аргон. Во всяком случае, в те периоды истории, когда мы посылали автоматические беспилотные исследовательские флоты, потери таких кораблей были просто огромными. Это может наводить на мысль об умышленном уничтожении наших кораблей. Но подтвердить это невозможно. «Но это было десятки и даже сотни тысяч лет назад», – возразил Саредос. «Тем не менее, я думаю, что нужно учитывать тот вариант, что именно сейчас мы и получаем плоды тех исследований. Вот только они теперь направлены против нас». Аргон Макария пристально уставился на оппонента, ожидая от него ответа. «Возможно, ты прав. В том бою, который я вел возле звезды, явных технических преимуществ у нападающих я не заметил. Но при этом и они тоже возились с нами довольно долго. Можно предположить, что они знают о нас уже довольно давно. И поскольку у них нет явного военного преимущества, то вторжение пошло по иному сценарию. Как ни крути, вариантов много». «Я хочу, чтобы ты доставил в нейтральную систему одного из чужих. Не тех, кому промыли мозги, а одного из тех, кто этими процессами управляет. Для этого тебе нужно будет отправиться в одну систему на нашу границу. У нас есть подозрение, что в этой системе с правительством тоже не все в порядке. Тебе нужно будет внедрить туда своих сотрудников и выявить такое существо с последующей доставкой его в выбранную тобой пустую имперскую систему. Это и есть твое первое вероятное задание, если его утвердят. Аргон Макария откинулся на спинку кресла и умолк, ожидая ответа Саредоса. Заметив, что бурный разговор, который вели два адмирала, утих, мальчики, сидящие довольно далеко от них, начали прислушиваться к тому, что там происходит. Но как они ни старались, все равно ничего слышно не было. Ни тогда, ни тем более сейчас. Мальчики просто не могли знать, что в шаттле заложено довольно много сюрпризов, одним из которых являлся подавитель шума. Такой подавитель активировался с пульта, находящегося в кармане Верховного Адмирала, и действовал, точнее, глушил любые звуки на расстоянии вдвое больше, чем было сейчас между Норианом, Нгарудом и двумя беседующими между собой адмиралами. Прервал полет звуковой сигнал, прозвучавший из отсека пилота. «Кажется, мы прибыли!» Вдруг послышался четкий голос Верховного Адмирала. Нгарут слегка пихнул локтем Нориана и тихо прошептал. «Я же говорил тебе, что они что-то сделали, чтобы не было слышно разговора. Так что мне вовсе не показалось». «Значит, так было нужно. Понимать надо, с кем ты сейчас летишь, а не стараться выяснить, о чем они говорят». «Я понимаю», – тихо прошептал Нгарут в ответ. «Но мне любопытно». «Приготовьтесь», – предупредил Аргон Макария. «Мы сейчас будем спускаться на планету, так что я переконфигурирую ваши полетные кресла». Все почувствовали, что корабельные кресла, в которых они сидели, стали изменяться. У каждого сидящего появились специальные подлокотники и активировались ремни безопасности. В итоге получились довольно симпатичные мягкие кресла, снабженные всем необходимым для комфорта при спуске на планету и прохождении через ее атмосферу. Освещение салона слегка потускнело и почувствовалась легкая тряска, говорящая о том, что шаттл вошел в атмосферу планеты и начал спуск. Осуществив посадку, автопилот выключил двигатели и разблокировал ремни безопасности. Аргон попросил всех оставаться на своих местах, а сам вернулся в кабину пилота, где отключил режим маскировки и выключил все ставшие ненужными системы шаттла, оставив самое необходимое. Закончив, он вернулся обратно в салон шаттла и попросил всех присутствующих послушать то, о чем он сейчас будет говорить. «Теперь тот сюрприз, о котором я говорил», – начал Верховный Адмирал. «Всех вас сегодня ждет встреча, о которой вы даже и не думали. Мы только что осуществили посадку в мой личный подземный бункер на планете Натагра. Думаю, вы все прекрасно знаете, что эта планета является резиденцией Тарианских императоров. Каждый из присутствующих знаком дал понять, что знаком с этим фактом». И адмирал продолжил дальше. «Сегодня во дворце Тор-Сатан состоится торжественное мероприятие с участием нашего императора. Но мы не будем там присутствовать, потому что императора там на самом деле не будет. Вместо него на торжестве будет находиться обычный двойник, которого иногда используют. Мы же отдельно от всех проведем частную встречу с нашим императором, на которую он пригласил адмирала Саредоса, меня и двух моих спасителей, а именно вас». Аргон посмотрел на мальчиков. «Я не знаю, сколько по времени продлится эта встреча, но после нее вы сможете немного поприсутствовать на торжественном ужине. От себя могу сказать, что это довольно скучное мероприятие. Но участвуя в нем, можно получить возможность пообщаться иногда с очень интересными и нужными персонами. Это полезно, и к тому же позволяет исключить необходимость договариваться о важных встречах заранее. Во дворце, как видите, иногда можно отступить от правил. Обойти момент подготовки и встретиться со многими напрямую. Поскольку у вас не запланировано никаких других встреч, кроме встречи с императором, то могу посоветовать в свободное время, пока мы будем во дворце, насладиться его красотой. Советую вам привыкать к подобному, «Потому что...» Аргон посмотрел на Саредоса. «Адмирал Саредос теперь довольно влиятельная фигура в нашей империи. Хоть это и тайная, а не публичная информация. Теперь вопросы». Ошарашенные внезапно свалившейся на них новостью, гости Аргона сидели очень тихо и молчали, ожидая окончания монолога. «Как себя вести при императоре?» – вдруг спросил Нгарут. «Так же, как сейчас ведете себя при мне. Император – обычный гражданин Тарианской империи. Нужно только учитывать, что он стоит во главе ее. Мы, разумеется, давно уже живем в современном, цивилизованном и развитом мире, но церемонии все равно еще существуют. Не сегодня и не для вас. Сегодня у вас состоится личная встреча, а не официальная в зале приемов. Однако существует дворцовый этикет и обычное почтение к императору нашей империи. Пока император сам не проявит инициативы, к нему ни в коем случае нельзя прикасаться. Держитесь всегда на почтительном расстоянии от него. Не слишком далеко и не слишком близко. Особенно при императорской страже. Говорите четко и ясно, но не слишком тихо и не слишком громко. Он не глухой», — добавил с улыбкой Аргон. «И да, первыми разговор не начинайте. Он сам обратится к вам». «Я немного читал об императорской страже. Там много опасного», — вдруг высказался Нориан. «Это не совсем правда. Цели и обязанности безмолвных – это охрана императора. Нет ничего опасного до тех пор, пока императору не угрожают. Бывают ситуации, при которых стража может убить опасного для императора противника, если заметит угрозу его жизни. Но таких моментов в истории очень мало. В основном они обезоруживали и арестовывали тех, кто, по их мнению, мог представлять угрозу для императора. Нориан, это не монстры, как иногда преподносится. Это обычная охрана, но только очень преданная и опасная. Чаще всего истинная охрана императора осуществляется очень далеко от места его присутствия, потому что подобраться к нему практически невозможно. Еще есть вопросы? Основное, как мне кажется, я уже рассказал. Но у вас еще будет время на дополнительные вопросы, пока мы едем во дворец». Закончив говорить, Аргон еще раз посмотрел на каждого из присутствующих по отдельности, чтобы убедиться в том, что всем все понятно. Никто больше ничего не спросил. «Ну, раз вопросов нет, тогда мы можем отправляться. К сожалению, поскольку встреча будет неофициальной, мы не сможем проехать, как все прочие, по Императорскому каньону», — с сожалением добавил Аргон. «Но рано или поздно у вас еще появится возможность его увидеть. Там есть на что посмотреть». Все четверо встали и направились к выходному шлюзу шаттла. Им предстояло еще пройти через весь подземный ангар. Снаружи шаттл оказался совсем не таким маленьким, как это могло показаться изнутри. Стало ясно, что находясь в основном зале шаттла, они видели не все, что в нем есть. Аргон повел своих гостей к выходу из ангара, и вскоре вся процессия оказалась на посадочной платформе, над которой парила пассажирская капсула для подземного перемещения. На платформе перед посадкой требовалось по одному пройти сканирование на допуск в капсулу. Аргон вставил идентификационный кристаллический чип в предназначенное для этого гнездо на панели управления и ввел свой код. Загорелся сигнал разрешенного доступа. «Проходите по одному», – предупредил Верховный Адмирал своих гостей. По очереди, начиная с Нориана, все прошли сканирование, вставая на платформу перед входом в капсулу. «Что будет, если кто-то минует это сканирование? Не пройдет проверку?» – поинтересовался у Аргона Саредос, усаживаясь в капсуле на свободное место. «Ничего хорошего», – ответил Аргон. «Это моя личная подземная транспортная линия. Тут сложная многоступенчатая система безопасности. Даже если меня взять в заложники, ее все равно не пройти без моего разрешения. А если и пройти первый этап, то дальше будет только хуже. Система получит сигнал о том, что я в заложниках и могу действовать под управлением посторонних, и примет меры. В любом случае, с другой стороны туннеля никто не появится, кроме меня, потому что будут мертвы. Усевшись в транспортной капсуле поудобнее, Аргон Макария затемнил внешний обзор и активировал капсулу. Все, что успели заметить пассажиры, так это то, что за окном капсулы что-то мелькнуло с невероятно большой скоростью. Видимо, началось движение. Однако внутри капсулы никто этого не почувствовал. «Сколько нам ехать?» – поинтересовался Саредос у Аргона Макария. «Около часа. Нам на другую сторону планеты». «Далеко». «Ближе нельзя. Посадка кораблей запрещена. Есть только один космопорт, где можно садиться. Он общественный, но только для приглашенных гостей. У меня и так слишком много дополнительных привилегий, начиная от личного посадочного места для корабля и заканчивая тем, что я могу пользоваться гиперпереходом для полета на эту планету». «Другими словами, телепортация тут не работает?» «Только для Императора. Для остальных эта возможность блокирована без специального разрешения планетарной безопасности. Телепортацию безмолвные контролируют». «Ты мог бы и заранее предупредить, что он хочет меня видеть?» «Это не моя инициатива, Саредос. Я предупреждал тебя, что имею большую власть, огромный статус в Империи. И, естественно, Император захочет пообщаться с тобой и твоим сыном. Он хочет с тобой познакомиться и поговорить о том, что ты обнаружил и расследовал столько лет. Ты должен понимать, что подобное имеет огромную значимость для существования Империи». «Я понимаю. И немного жалею, что вляпался во все это». «Да, я помню, что ты хотел с сыном путешествовать по галактике. Но теперь все изменилось. Кстати, я забыл тебе сказать. Галларианцы согласились подождать с отлетом, а также я договорился о том, что если мы увеличим поступление ресурсов, они смогут начать строить нам корабли на основе своих технологий и, возможно, проведут модернизацию наших гипердвигателей». «Это хорошие новости», – оживился Саредос. «Только как ты собираешься прикрывать такое масштабное строительство?» «Ну, стройка навряд ли будет масштабной, но некоторые мысли у меня все же есть. Сейчас мои стратеги разрабатывают план. Думаю, что нам не нужно строить и модернизировать командные крейсеры именно сейчас. Там только гипердвигатели нужны галларианские. Я думал вместо этого начать создавать флоты из более мелких, но имеющих большую скорость кораблей. Это позволит обслуживать командные крейсеры и при этом выполнять поставленные задачи в другом месте. Класс «Хищник» для этого подойдет. Они способны активировать групповой силовой щит». «Я видел. Меня встречала такая группа». «Тем более. Возможности есть. Нужно только серьезно подумать о том, что нам нужнее. Иначе ошибка нам будет стоить потери всего флота. Ты же понимаешь, что я сейчас говорю, основываясь на анализе твоего боя с ними». «Конечно, понимаю. Но у меня на крейсере установлены галларианские щиты, а не имперские технологии. Мы держались довольно долго, но уцелели только благодаря случайности. В любом случае, возможности крейсера Сагири не были использованы полностью». «Именно. Если корабли чужих пробивали щиты твоего крейсера, то значит наши они пробили бы и подавно, а следовательно, одиночные бои не вариант. Зато модернизированные хищники смогут быстрее реагировать и быстрее осуществлять дальние перелеты между системами, совершая точечные налеты и удары. Я думаю, мы все-таки попробуем построить флот из подобных кораблей». «Как ты уговорил галларианцев?» «Напомнил им о том, что они мне лично обязаны. Взамен мы обещаем им первостепенную помощь, если таковая потребуется. Ну и огромное количество ресурсов для строительства кораблей, для имперского флота и внутренних галларианских потребностей. Сделаем сколько успеем». «Поток такого гигантского количества требуемых ресурсов может вызвать массу ненужных вопросов. необходимо прикрытие. План уже разрабатывается. Думаю, у нас все получится. До тех пор, пока ты не добудешь требуемую нам информацию, пока не узнаешь, кто эти чужие и откуда, мы все равно не сможем противостоять им, кроме как на своей территории. Я постараюсь справиться, но ничего обещать не могу. Тогда мы случайно взяли такого, и на тот момент мы понятия не имели, что с ним делать. На подлокотнике кресла Верховного Адмирала замигали индикаторы. Аргон мельком бросил на них взгляд. «Мы приехали. За разговором время пролетело очень быстро. Я даже и не заметил». «Где мы сейчас?» – поинтересовался Саредос. «Под дворцом Тор-Сатан. Можно выходить». «Идемте», – позвал за собой мальчиков Саредос, вставая со своего кресла. Перед платформой капсулы приезжих встретил дворцовый транспорт, зависший над полом. Управлял им дроид. Аргон жестом предложил всем переместиться внутрь. Как только все заняли свои места, дроид активировал транспорт, который полетел над поверхностью коридора, унося гостей от платформы. Вскоре они прибыли к месту назначения и остановились перед какой-то дверью. «Мы практически на месте», – проинформировал Аргон своих спутников. «Нам сюда», – указал он на проход за дверью. В проходе включилось освещение, и все увидели обычную древнюю каменную лестницу, ведущую наверх. «Поднимаемся», – сообщил Аргон, и, закрыв за собой дверь прохода, первым сделал шаг наверх. Подчиняясь, все молча двинулись за ним. Никто из присутствующих гостей не произнес ни слова с момента выхода из капсулы. Видимо, немного нервничали перед встречей. Наконец, длинная лестница закончилась, и все оказались на площадке перед очередной дверью. Аргон активировал возле двери панель управления и ввел свой код. Появившиеся лучи контрольного устройства, отсканировав присутствующих, исчезли. Запорный механизм двери активировался, и она тихо отъехала в проем в стене. Впереди показался яркий свет и огромные своды каменного дворцового коридора. Дворцовый охранник, стоявший в коридоре возле одной из дверей, ведущих в дворцовое хранилище древних рукописей и старых книг, повернул голову. Внутри шлема, на его голову, на дисплее отобразился сигнал, оповещающий о том, что с нижнего этажа поднимается кто-то, имеющий разрешение на вход в его зону ответственности. Следом, какое-то время спустя, пришел дополнительный сигнал о том, что допуск на вход выдан 4 посетителям, которые только что прошли идентификацию и полное сканирование личности. На дисплее шлема появилось зафиксированное изображение каждого из гостей. Как только подвальная дверь открылась, из нее друг за другом вышли Верховный Адмирал, адмирал-командор Аванар Саредос и 2 их молодых спутника – Нориан и Нгарут. Несмотря на то, что до них было еще далеко, охранник уже сравнил изображение и подтвердил все допуски, отослав попутно на пост в зале сообщение о том, что гости прибыли. Как только гости подошли к двери, второй охранник молча активировал запорный механизм и, распахнув дверь, жестом предложил гостям войти. Навстречу 2 адмиралам вышел императорский протокольный андроид, который сообщил, что отведет гостей навстречу к императору. Не произнося ни слова, прибывшая процессия гостей двинулась следом за андроидом. По пути мальчики осматривались по сторонам, разглядывали дворцовый зал, по которому они сейчас двигались. К их удивлению, вместо огромного хранилища древностей, которое они ожидали увидеть, мальчики увидели только высокие стены со сводами, расписанными красками и инструктированными какими-то драгоценными камнями, сверкающими на свету. Стены также были расписаны. Рисунки на стенах были впечатляющими. Если остановиться и внимательно приглядеться, то по ним можно было определить тот или иной период истории Тарианской империи, но на это сейчас не было времени. Поэтому они просто продолжали идти за своим провожатым, по дороге разглядывая то, что успевали. Так они отметили стоящие в зале круглые каменные столы черного цвета, вокруг которых находились мягкие кресла и диваны. На каждом столе, которые попались на глаза гостям, располагалось какое-то устройство. Впоследствии выяснилось, что это были архивные компьютеры со встроенными голопроекторами. С их помощью можно было найти ту или иную книгу или древний текст в цифровом виде и вывести их через голограмму на стол. Голопроектор позволял, к примеру, воспроизвести с исключительной точностью книгу, голографическое изображение которой можно было листать и читать. Таким образом была создана полная имитация чтения. В этом комплексе, конечно же, хранились и многочисленные оригиналы, но содержались они отдельно, в другом месте и в специальных условиях. Следуя за андроидом, процессия вышла в проход и перешла в новый зал с прозрачным купольным сводом. Посреди этого зала был построен не очень высокий, но вполне настоящий водопад, который был окружен множеством различных цветов и растений. Звук воды, стекающий по камням, звучал достаточно приглушенно. Видимо, тут тоже был установлен шумопоглотитель. Недалеко от этого водопада находилось что-то вроде беседки. В ней кто-то находился и то ли рассматривал, то ли читал лежащую на столе настоящую книгу. Услышав приближающиеся шаги, незнакомец в беседке обернулся. И Сареда с мальчиками поняли, что перед ними император, носящий имя Досарий Лектос IV, правящий император Тарианской империи из дома Лектосов. Император Досарий происходил из расы акарианцев, зародившейся на планете под названием Акария в системе Лурди. Династия Лектос занимала Тарианский престол уже 1470 стандартных галактических лет, и Досарий был четвертым императором этой династии. Сам же Досарий занимал престол уже 118 стандартных галактических лет. Он взошел на него в возрасте 70 лет. Средний возраст жизни акарианцев составлял около 600 лет. Таким образом, первые два представителя дома Лектос правили два полных своих срока жизни, в общей сложности 1145 лет. Третий представитель дома Лектосов правил всего 207 лет, после которых отрекся от императорского престола в пользу следующего претендента и удалился ввести отшельнический образ жизни в одном из древних тарианских храмов на планете Тарикандр. Таким образом, Досарий Лектос стал четвертым императором дома Лектосов. Аргон жестом остановил своих спутников и в знак почтения слегка поклонился своему императору. Саредос и мальчики последовали примеру Верховного Адмирала. Досарий в ответ вместо приветствия внимательно посмотрел на прибывших гостей, а потом отвернулся к своей книге, закрыл ее и только потом поднялся со своего места и направился навстречу гостям. Гости в растерянности остановились как вкопанные, и только лицо Верховного Адмирала не изменилось. Казалось, он даже слегка улыбался. «Я же просил тебя предупредить наших гостей, что это не официальная встреча, и нет надобности в каких-то церемониях», — обратился император к Аргону. «А где ты видел церемонии?» «Это просто знак почтения к твоему титулу», — неожиданно фамильярно ответил Аргон Досарию. Саредос и мальчики буквально потеряли дар речи от увиденного и услышанного. «Ты пугаешь наших гостей», — заметил Досарий и, улыбнувшись, по-дружески обнял Аргона. «Вы, наверное, ожидали увидеть нечто другое. Вы ожидали увидеть совсем другого императора», — обратился он к гостям. Ответил Саредос. «Ваше Величество, я не знаком с дворцовыми обычаями и не понимаю местных нравов». «Тут нечего понимать. Мы с Аргоном старые друзья, и наши должности нам совсем не мешают. Это раньше фигура императора, располагаясь на вершине власти, была недосягаема. А сейчас, чему я очень рад, это скорее символическая должность, обязывающая охранять традиции и законы нашей империи. Вы, как я понимаю, адмирал Аванар Саредос. Аргон мне немного рассказывал о вас, пока вы совершали свое небольшое путешествие на пути к нам. Теперь вы прибыли. Я бы хотел лично с вами пообщаться по возникшей проблеме, чтобы понять, с чем мы столкнулись и что нам, возможно, предстоит. Но прежде я бы хотел поговорить отдельно с вашим приемным сыном и его другом». Аргон подхватил под руку Саредоса и потянул его в сторону беседку, где сидел император. «Пусть поговорят наедине», – проговорил он негромко. Саредос, не сопротивляясь, отправился следом за Верховным Адмиралом, оставив Нориана Ингаруда рядом с императором. «Итак», – начал Досарий, – «судя по тому, что ты картанец, ты Нориан. А ты, видимо, Ингаруд. Я прав?» «Да», – быстро и коротко ответил первым Нориан. За ним подтвердил свое имя Ингаруд. «Ну, раз мы определились, кто есть кто, я хотел бы поблагодарить вас за спасение Аргона. Вы проявили храбрость, не побоявшись, что вас раскроют. Я очень вам благодарен. Аргон – выдающаяся личность и отличный лидер имперского флота. То, что он мой друг, это вы уже знаете. И поскольку вы тоже друзья, то, видимо, и прекрасно понимаете меня. Аргон, наверное, уже вам наобещал всего, что только можно. Но и я тоже сделаю вам обоим подарок. Какой? Пока не стану говорить. Всему свое время. Теперь я хотел бы узнать, что вы планируете делать после вашего переезда на Дориум. К примеру, ты», – обратился император к Ингаруду. Ингаруд нерешительно переступил с ноги на ногу и заговорил. «Ваше Величество, я планировал попасть в Академию Исследователей». «Это хорошее желание», – довольно улыбнулся император. «Думаю, Аргону это уже известно, и он наверняка пообещал тебе в этом посодействовать», – предположил Досарий. «Да, Ваше Величество, Верховный Адмирал обещал помочь мне в этом вопросе». «Тогда я тоже буду просить за тебя, и мне точно никто не откажет. Ты выбрал себе достойное место в нашей империи. Это именно то, что продолжает двигать нашу империю по пути развития и исследования нашей галактики. Со временем, если ты достойно пройдешь путь обучения, я посодействую тебе в твоей работе и назначении. Теперь я бы хотел услышать от тебя, Нориан, чего бы тебе хотелось», – обратился император к Нориану. «Ваше Величество, я тоже хотел бы попасть в ту же академию, в которую просит Ингаруд», – выдал свою просьбу Нориан. Император покачал головой и неожиданно произнес. «Нет, даже не возражай», – продолжил император, заметив, что Нориан вопросительно смотрит на него и вроде как бы пытается что-то сказать, но при этом не произносит ни слова. «Ты не можешь пойти туда, потому что по праву наследования и праву твоего рождения первое образование ты должен получить в имперской военной академии. К этому обязывает тебя твое происхождение. Это также является моим пожеланием». Я не понимаю», – наконец выдавил из себя Нориан. «Я знаю все о твоей семье, Нориан. Твой настоящий отец – Лирго Актарас. Был избранным лидером картанской расы. Он пробыл им 2 срока. Я знаю, помню его по имперскому совету, в который он входил. Во время 2-го своего срока правления, еще до твоего рождения, он официально объявил и создал свой дом Актарасов, что дало ему и его дому право претендовать на титул императора Тарианской империи во время великих выборов, которые происходят раз в 5000 лет. Я лично дал ему такой совет. Это накладывает свои обязательства и имеет некоторые последствия. Сейчас ты являешься неофициальным главой дома Актарасов. Твое полное имя – Нориан Актарас. По законам нашей империи, только лидеры рас имеют право на создание своего дома по новым законам. И только эти дома имеют право быть выдвиженцами на пост правящего императорского дома. Ты не можешь это игнорировать, как бы тебе этого не хотелось. Я надеюсь, твой приемный отец объяснял тебе это?» – закончил вопросом император. Нориан немного замялся и спокойно, но тихо ответил. «Да, мы несколько раз говорили на эту тему, и я изъявил желание жить спокойной жизнью обычного гражданина Империи. Но теперь о тебе стало известно, и ты больше не можешь жить простой жизнью», – настойчиво возразил император Дасарий. «Но все же вы можете сделать так, чтобы это меня не касалось», – попросил вдруг Нориан императора. «Могу, но не сделаю. Ты еще не понимаешь, что все это означает, так как слишком молод и только начал жить». «Ты пойдешь учиться в Имперскую военную академию, после которой сможешь получить второе гражданское образование по своему желанию. Никто тебе в этом препятствовать не будет. По окончании академии я позабочусь о том, чтобы тебя приписали к флоту, если ты сам этого захочешь. Позже ты сможешь заняться восстановлением своего дома, который ты официально возглавишь». «До этого момента мы не станем делать тебя публичной фигурой, сохраняя твое происхождение и твои тайны. Я вижу, ты разочарован, но поверь мне, так будет лучше, и позднее ты это осознаешь». Нгарут, стоящий рядом с Норианом, внимательно слушал весь диалог между императором и своим другом. То, что он услышал, в очередной раз перевернуло его сознание. Он понял, что скоро предстоят серьезные изменения. Оказалось, что несмотря на все, он по-прежнему не знал, кто такой Саредос и кто такой Нориан. Не знал, несмотря на вместе проведенные рядом с ним годы. Об огромном финансовом состоянии своего друга Нгарут прекрасно был осведомлен. Но о действительном происхождении Нориана он и понятия не имел до этого момента. В принципе, это ничего не меняло, кроме того, что на какое-то время дорога Нориана и Нгаруда должна была разойтись в разные стороны. Переубеждать самого императора никто не решится, а он, судя по всему, менять своего решения не собирался. Оставалось только одно – подчиниться. Внезапно император Дасарий закончил говорить только с Норианом. Он обратился к обоим мальчикам. «Теперь, юные господа, оставьте меня с моими адмиралами. Нам нужно о многом поговорить и обсудить текущее положение дел. Вы можете остаться в библиотеке дворца. Я же, в свою очередь, вам рекомендую не тратить время попусту, а полюбоваться какими-нибудь книгами или рукописями, если вас это интересует. Попасть сюда – удача редкая. Сделать это можно только по особому разрешению». Тут миллиарды различных трудов разных рас. Собраны они за миллионы лет существования Тарианской империи. Закончив говорить, император Дасарий легко махнул рукой, отпуская мальчиков. А сам, развернувшись, отправился на свое прежнее место, в беседку, где его ожидали Саредос и Аргон. Не успев отойти, император вдруг остановился и, повернувшись, окликнул мальчиков предупреждением. «Я вам настоятельно советую не приставать к охране и держаться от них как можно дальше. Но бояться их не стоит. Просто ведите себя как обычно и не раздражайте моих солдат. Они не очень понимают шутки». Договорив, он продолжил идти в сторону беседки. «Пойдем немного осмотримся, раз мы уже сюда попали», проявил инициативу Нгарут. Нориан молча последовал за своим другом, который привел его к одному из столов, размещенных в огромном зале. «Думаю, мы отошли достаточно далеко от них», – произнес Нгарут, садясь за стол. Нориан бросил косой взгляд в сторону императора и двух адмиралов и тоже уселся рядом со своим другом. «И что теперь?» – произнес Нориан тихо, будто разговаривая сам с собой. «То же, что и раньше. В отличие от меня, ты все это прекрасно знал. Я же только что об этом услышал от самого императора». «Тебе вообще не стоило об этом знать», – возразил ему Нориан. «Ну вот и не стоило меня забирать с Сагитариуса. Я помню, было время, когда мы сидели дома, и я говорил о том, что никогда не смогу побывать в Центральной Имперской системе. А теперь прошло не так много времени, и я сижу недалеко от императора». «Не говоря о том, что я только что с ним говорил». «Ты это к чему?» «К тому, что пора бы в нашей ситуации перестать удивляться неожиданностям. Мы слишком далеко зашли и находимся в гуще событий, которые меняют миры, а не просто чью-то отдельную жизнь». «Нгарут, ты изменился. Раньше ты так не говорил. Да и, вероятно, даже не думал. Раньше я жил в небольшом доме за тысячи световых лет от центральной системы и не общался с первыми лицами империи. Я, когда с тобой знакомился, и подумать не мог, к чему это приведет. Ты об этом сожалеешь? Ни в коем случае. Просто я не был готов к такого рода событиям. А сейчас ты готов? Возможно, да. Возможно, нет. Мне сложно ответить на твой вопрос. Но я, по крайней мере, сейчас начинаю понимать то, чего не понимал раньше. У меня появилась огромная куча возможностей. Скорее, у тебя появились амбиции. И это тоже. Возможно, через несколько лет я смогу летать в межзвездные экспедиции к новым мирам и изучать их. Когда мы с папой покупали галарианский крейсер, мы тоже так думали. Думали, что полетим в свободном полете к новым мирам. А вышло, что мы оказались на пороге неизвестного вторжения в Империю. Оно еще не произошло, возразил друг Унгарут. И, возможно, не произойдет. Время покажет, ответил Нориан и снова посмотрел в ту сторону, где сидели Император и оба Адмирала. Они там не прием обсуждают, а наверняка говорят о последствиях как раз этого самого вторжения. В воздухе повисла пауза, которую снова нарушил Нгарут своими извечными вопросами. «Ты пойдешь в военную академию?» Нориан подумал и ответил. «Видимо, да. Я не вижу другого выхода, если мне об этом сказал сам император». «Ты все равно можешь отказаться, наверное», неуверенно добавил Нгарут. «Вот именно. Наверное. 8 лет мы избегали возврата к прежней жизни, но сегодня император прав». «В чем же?» «Мое рождение и создание своего дома с претензиями на выборах имеет свои последствия, которые на себя взяла моя семья. И мне придется это теперь поддерживать. Мы по-прежнему не знаем, что происходит сейчас на Катране и что происходило за столько лет нашего отсутствия». «Для всех, от кого вы бежали, твоя семья взорвалась на командном крейсере вместе со всеми, кто на нем был». «Это было так», – подтвердил Нориан и пояснил. «Но так было до тех пор, пока я случайно не встретился с тем птальянином, который якобы пропал вместе с одним из наших кораблей». «Думаешь, теперь все иначе?» «Я просто в этом уверен. Перехват нашего корабля это доказал. Тем, от кого мы бежали с Картана, теперь известно, что в живых остались несколько картанцев, а именно я и мой приемный отец, которого они знали как главу губернаторской службы безопасности и личного друга моего настоящего отца. Правда, пока что им неизвестно, что мы остались целы после последнего нападения и вернулись. А также им еще неизвестно, что мой приемный отец теперь возглавляет отдел разведки, связанный с неизвестными пришельцами. Но это вопрос времени. Рано или поздно эта информация непременно попадет к ним». Говоря так и рассуждая о будущем, Нориан, к сожалению, даже и представить себе не мог, насколько он был прав, и как скоро дальнейшие события это покажут. Но сейчас все обстояло иначе, и нужно было просто двигаться по своему пути и делать все необходимое, чтобы противостоять неизвестному врагу. Постепенно активная фаза разговора затухла, так как обсуждать было почти нечего. И в ожидании окончания встречи адмиралов с императором мальчики заинтересовались голографическим архивом. Посмотреть там было на что. Так что еще несколько часов, пока проходила встреча, Нориан и Нгарут поднимали старые архивы на разные интересующие их темы. Не нужно забывать, что до отлета оба мальчика обучались на Сагитариусе астроархеологии. В имперском библиотечном архиве находилось множество старинных книг на эту тему и работ известных ученых. Некоторые были с закрытым доступом, но почему-то эти книги оказались доступны для Нориана и Нгаруда. Как известно, на все времени не хватает. И этот раз тоже не был исключением. За чтением и обсуждением увиденного время для друзей пролетело очень быстро. И вскоре оказалось, что встреча в имперской библиотеке закончилась. Нужно было уходить. И Аргон Макария уже жестом звал Нориана и Нгаруда подойти и попрощаться с императором Досарием. Быстро выключив голопроекторы, мальчики вернулись к беседке императора. Подойдя, Нгаруд успел заметить, что внутри была активирована голографическая карта империи с какими-то обозначениями возле ее границ. Пока мальчики не подошли, Карта, висящая в воздухе, со стороны была незаметна. Ее видели только сидящие внутри беседки. Когда же мальчики приблизились, Аргон Макария, обратив внимание на то, что она не выключена, деактивировал проектор, и карта исчезла. «Мы уходим», – шепнул Саредос, подойдя к сыну. Нориан жестом показал, что понял. Напоследок, когда все уже собрались покинуть зал библиотеки, император Досари встал и снова подошел к мальчикам. Видимо, он что-то хотел сказать на прощание, и именно это и произошло. «Я буду следить за вашим будущим», — сообщил он мальчикам. «У меня есть кое-какие планы на вас обоих, и если вы не станете возражать, то со временем я попытаюсь эти планы воплотить в жизнь. Теперь можете идти развлекаться на верхних этажах дворца, а я вернусь в свою резиденцию. На сегодня мне больше нечего делать в Тор-Сатане». Получив разрешение императора удалиться, Саредос, Аргон и оба мальчика поспешили покинуть огромные залы имперской библиотеки, оставив императора Досария в одиночестве. Когда они шли обратно, им пришлось преодолеть очередной спуск в нижние транспортные туннели дворца и снова прокатиться на том же транспорте, на котором процессия прибыла навстречу. Аргон коротко проинструктировал Саредоса и мальчиков, как попасть в зал приема незаметно для окружающих, отправил с ними охранника, а сам вернулся к основному входу. Дело в том, что Верховному Адмиралу Аргону невозможно было попасть на прием незаметно. Аргон Макария все-таки был вторым лицом в Империи, и, естественно, при входе в зал о его появлении на приеме тут же было объявлено. Множество присутствующих в зале гостей мгновенно обратили свои взгляды на фигуру Верховного Адмирала, но подойти к нему просто так, без разрешения охраны, было невозможно. За этим следили безмолвные, один из которых сопровождал адмирала в зале. В своем боевом скафандре на фоне разряженных гостей он выглядел исключительно сурово. Так что никто из гостей не решался потревожить Аргона, чем тот охотно пользовался, наслаждаясь свободой одиночества в толпе гостей. Это не значит, впрочем, что Аргон бродил по залу в мрачном молчании. Вовсе нет. Проходя по залу, Аргон здоровался со всеми и время от времени останавливался на некоторое время, чтобы поговорить с теми, с кем, как он считал, поговорить ему было необходимо. Он коротко перекидывался парой другой фраз, обменивался необходимой информацией или просто вежливыми фразами. Перемещаясь таким образом, он не спеша добрался до нужного места возле колонн, где его уже ожидали Саредос и оба мальчика. Сопровождающий охранник, один из безмолвных, остался возле тайного входа в зал приемов. «Сделайте вид, что это случайная встреча», – предупредил Аргон Макария, медленно подходя к Саредосу. Остановившись, он демонстративно поприветствовал Нориана, Ингаруда и все так же тихо, но очень внятно продолжил. «Сейчас на нас будут смотреть и гадать, кто вы такой, раз я сам к вам подошел. Видите себя естественно, как будто мы знакомы уже очень давно». Потом, чуть прибавив громкости голосу, добавил, обращаясь к Саредосу. «Мы немного прогуляемся с тобой. Я представлю тебя кое-кому. А кое с кем еще и познакомлю поближе. Вы же можете погулять по дворцу», — обратился он к мальчикам. «Советую вам посетить террасу. Оттуда открывается великолепный вид на долину. Далеко не отходите. Мы не пробудем на приеме более того, чем это потребуется». Аргон увел Саредоса в зал, а Нориан и Ингарут остались одни в окружении толпы незнакомых им гостей. Посмотрев на Ингаруда, Нориан понял, что его другу тут неуютно. Поэтому Нориан решил воспользоваться предложением Верховного Адмирала и посетить террасу дворца. «Пойдем отсюда», – шепнул он другу и добавил, заметив, что Ингарут слишком резво рванул из зала. «Только не спеши, это неприлично». «Слишком много впечатлений на сегодня. Эта толпа уже перебор», – проговорил Ингарут, оправдываясь. «Привыкай, теперь это станет частью твоей жизни. Я тоже не в восторге от того, что приходится к этому возвращаться». «Ты о чем? Куда возвращаться?» «А, ты про Катран. Ты же был ребенком, когда жил там». «Несколько лет я точно помню. И то, что происходило в тот период, не особо отличается от той картины, которую я сейчас тут наблюдаю». «Тяжко тебе, наверное, пришлось». Решил пошутить Ингарут, но получил обиженный ответ, на который совсем не рассчитывал. «Не язви. Я не виноват в том, что моя семья правила целой расой». «Ладно, ладно, успокойся. Я сглупил с этим вопросом. Извини. Куда мы вообще идем?» Вдруг спросил Ингарут и остановился. «Понятия не имею. Давай спросим вон у того». Нориан указал на дворцового слугу, стоявшего возле прохода в боковой коридор. Заметив, что к нему подходят два молодых господина, официант оживился и вежливо поинтересовался, чего они желают. «Мы несколько заблудились», — объяснил Нориан. «Нам хотелось бы попасть на дворцовую террасу». «Вы впервые в Тор-Сатане?» — задал встречный вопрос официант. «Да», — утвердительно ответил Нориан. «Вам нужно на верхнюю террасу или на нижнюю? А есть разница?» — поинтересовался Нориан. «И довольно большая. Сверху все как минимум лучше видно», — подтвердил дворцовый официант. «Тогда на верхнюю», — выбрал Нориан. «Я вызову вам дроида, он проводит вас. На выходе из зала приемов вы свернули не в тот дворцовый коридор», — пояснил официант и вызвал дроида для сопровождений. В стене у самого пола открылась техническая панель, и из нее выскользнул маленький напольный механизм, который и оказался тем самым дворцовым дроидом для сопровождения. «Следуйте за ним. Он приведет вас туда, куда вам требуется», пояснил дворцовый официант и задал дроиду маршрут. Дроид что-то пискнул на своем электронном языке и не спеша поехал по коридору в сторону указанного места. Мальчики последовали за ним. Время от времени дроид приостанавливался, чтобы убедиться, что гости поспевают за ним. Убедившись, что все нормально, он разворачивался и продолжал двигаться дальше по заданному маршруту. Дворцовый официант оказался прав. Нориан и Ингарут просто свернули не в ту сторону. Дроид вернулся к тому выходу в зал приемов, из которого не так давно вышли мальчики, и поехал в другую от него сторону. Пришлось пройти вслед за дроидом еще столько же, прежде чем они добрались до следующего поворота. После ставшей мальчиком привычной духоты, неожиданно повеяло свежим ветром, и дроид свернул в боковой проход. Нориан и Ингарут сделали то же самое, следуя за дроидом, и оказались перед огромной площадкой, видимо и являющейся той самой верхней террасой, которую они искали. Дроид сопровождения остановился перед самым выходом на террасу, пискнул что-то на своем языке и, убедившись, что это заметили, уехал в точно такую же техническую панель в стене, из которой появился некоторое время назад. «Видимо, мы пришли», — предположил Ингарут. «Думаю, да. Иначе дроид не оставил бы нас. Идем». Нориан и Ингарут вышли на площадку. Оказалось, что крыша террасы была небольшой и нависала только над входом. Далее было открытое пространство с огромным панорамным видом на долину, в которой и находился дворец Тор-Сатан. На террасе мальчиков ждал еще один сюрприз. Пол под ногами был полностью прозрачным, а под ним, на нижней террасе дворца, располагался огромный сад. Ингаруда даже чуть качнуло от неожиданности. Он не боялся высоты, но тут, на несколько мгновений, он все-таки почувствовал себя неуютно. Судя по тому, что гуляющие в нижнем саду казались очень маленькими, становилось ясно, что верхняя терраса дворца расположена очень и очень высоко. Это давало некоторое представление о размерах дворца. Мальчики еще не видели его снаружи. Вскоре стало ясно, почему дворец назывался Тор-Сатан – Синяя Звезда. В долине гулял ветер. Со скал, окружающих долину, стекали огромные природные и искусственные водопады. Их было очень много. Брызги от бесконечного числа потоков воды поднимались над долиной. И вся эта масса прозрачной жидкости в воздухе, летающей над долиной, сверкала синим цветом, отражая в себе ясное небо, солнце и множество разноцветных минералов, вкрапленных в окружавшие долину скалы. Именно этот природный эффект и дал название императорскому дворцу. Мальчики стояли, разинув рты, глядя на такую красоту. На удивление, все эти брызги, висящие в воздухе очень высоко над дворцом, падая вниз, не достигали поверхности дворца. Они распылялись и стаивали над ними. Самая малая их часть иногда достигала его террас, но капли эти не доставляли неудобств гуляющим под открытым воздухом гостям императора Досария IV. «Тут очень красиво!» – наконец очнулся от увиденного Ангарут. «Я такого никогда не видел!» «Я тоже!» – согласился с ним Нориан. «Пойдем вон туда!» Нориан указал в сторону невысокой крытой галереи, расположенной по всему периметру террасы. Там, между колоннами, находились скамейки, где можно было посидеть и полюбоваться видами на долину. «А я бы хотел просто погулять тут», – возразил Нгарут. «Слишком огромная площадка. Побудем на ней немного и спустимся на нижнюю террасу. Там есть сад». «Да я и отсюда вижу, что там есть сад. И, если честно, мне немного нехорошо от того, что пол под ногами прозрачный. Тут слишком высоко. Пожалуй, я соглашусь с тобой. Пойдем лучше посидим». Добравшись до одной из скамеек, Нориан и Нгарут устроились на ней поудобнее. «Как думаешь, что там делает твой отец?» – спросил Нгарут. «Понятия не имею, но могу предположить, что Верховный Адмирал потащил его с кем-то знакомиться. Там столько самых разных гостей, что я и половины раз не узнаю, потому что никогда их не видел. Хотя половина – это еще мягко сказано». «Я не видел тут ни одного тарианца», – расстроенно протянул Нгарут. «Значит, это правда, что они отстранились от ведения дел в Империи». «Тебя это волнует?» «Нет, но...» Нориан слегка запнулся, прежде чем продолжить. «Но нас учили, что тарианцы управляют Империей, и я надеялся хотя бы тут увидеть одного из них». «Я тоже», – согласился с ним Нгарут. «Но ты скоро увидишь их в своей Академии, а я, возможно, нет». Он помолчал мгновение другое. Потом спросил Нориана. «Ты все-таки окончательно решил пойти в военную академию? Когда ты уже успел определиться?» «Когда мы покинули имперскую библиотеку. Я ещё там понял, что у меня нет выбора. И никогда не было. Жить так, как мне хотелось до всех этих событий, кажется просто невозможно. Сегодняшняя встреча с императором это снова доказала. Думаю, нужно перестать сопротивляться и один раз сделать то, чего от меня ожидают. Возможно, тогда от меня отстанут со всей этой ерундой по поводу моего рождения». «Я думаю, ты слишком на этом зацикливаешься. Но в одном ты прав». «В чем?» – спросил грустно Нориан. «Мы на какое-то время точно разойдемся. Пойдем по разным дорогам». «Я сейчас предпочитаю об этом не думать, но это именно так и есть», – подтвердил Нориан и снова тяжело вздохнул. «Как думаешь, когда мы расстанемся?» «Через несколько дней, не больше. Ты же видел, что крейсер готовят к полету? Да еще этот разговор в шаттле и встреча с императором. Все об этом говорит». «Хватит о грустном». Вдруг прервал этот разговор Нгарут. «Лучше расскажи, чего это ты так пялился в сторону той лантардейки, что стояла недалеко от нас?» Рассмеялся Нгарут. Нориан немного смутился. Какое-то время он молчал. Только улыбнулся словам друга. Но потом все же ответил. «Ты неправильно понял. Я смотрел вовсе не на нее». «А я и не сказал, что ты смотрел на нее. Я сказал, что ты смотрел в ее сторону». «Ну все, хватит. Ты поймал меня. Она довольно симпатичная и привлекла мое внимание», — рассмеялся Нориан. Он надеялся своим ответом предотвратить долгий разговор на эту тему. Но получилось ровно наоборот. Он нарвался на град провокационных вопросов. Тем временем, пока мальчики проводили свободное время, на верхней террасе императорского дворца Тор-Сатан, в зале для приемов, Аргон Макария водил Саредоса по залу и знакомил его с разными гостями. Одним он просто представлял Саредоса и сразу после вел его дальше. С другими же они беседовали какое-то время, составляли мнение друг о друге. «Кто это?» — вдруг спросил Саредос Аргона, когда они остались наедине после очередного знакомства с одним из гостей. «Кого ты имеешь в виду?» – переспросил Аргон. «Вон того, странного. Даже не знаю, как его описать. указал осторожно Саредос глазами на одного из гостей, расположившегося в одиночестве возле одной из колонн зала. «Удивительно, что ты обратил на него внимание», — вдруг ответил растерянно Аргон. «Я как раз чуть позже хотел тебя с ним познакомить». «Так кто это?» — снова переспросил Саредос. «Я не узнаю, что это за раса. Я никогда не видел никого, похожего на этого гуманоида. С одной стороны, он выглядит почти как большинство из присутствующих. Хоть тут у всех есть легкие различия. Но этот гуманоид выглядит как будто слишком голым. Непривычно просто». Сделал вывод Саредос. «Не понимаю, чем ты так заинтересовался? Странное у тебя получилось описание. Мне бы ничего такого не пришло в голову. В Империи есть виды, еще более отличающиеся от прочих, выглядящие еще более загадочно при первой встрече, чем тот, о котором ты спрашиваешь». «Так все же, кто это?» – настаивал Саредос. «Это советник Зактар Сатир Араглия. Он представитель человеческой расы. Кстати, он вхож в оба совета одновременно». «Какой-какой расы?» – переспросил Саредос. «Человеческой», – повторил Аргон. «Его вид называется человек». «Никогда не слышал о таком виде», – растерянно заявил Саредос Верховному Адмиралу. «Даже по службе не сталкивался». «Очень странно», – снова удивился Аргон. «Странно хотя бы потому, что представители этого вида входят в Империю уже около 600 тысяч лет. Правда, как раса, они не очень многочисленны. Но когда Империя навела с этой расой первый контакт, они уже владели технологией гипердвигателей и перемещались по галактике самостоятельно. Давай я тебя с ним познакомлю. Тем более, что сегодня это все равно входило в мои планы», — предложил Аргон и повел Саредоса к незнакомцу. Советник Зактар, заметив приближающуюся пару двух адмиралов, немного оживился, принял вид заинтересованный и ожидающий. Наблюдал за приближением к нему Аргона и Саредоса. Как только адмиралы подошли, советник слегка поклонился в знак приветствия. И Аргон, а следом и Саредос, ответили ему тем же. Первым разговор начал Аргон Макария. «Советник», — обратился Аргон к новому собеседнику. «Позвольте вам представить адмирала-командора Аванара Саредоса». Саредос метнул быстрый взгляд в сторону Аргона. Это был первый раз за весь вечер, когда Верховный Адмирал представил Саредоса одному из гостей полным званием и именем. Было немного неожиданно. Аргон в ответ на немой вопрос Саредоса успокаивающе кивнул. Видимо, так было нужно. Аргон Макария продолжил, но уже обращаясь к Саредосу. «Адмирал Саредос, позвольте вам представить барона-губернатора и советника двух имперских советов Зактара Сатира Араглия». Закончив с не этой, не слишком длинной церемонией знакомства, Верховный Адмирал продолжил говорить. «Дело в том, что советнику Зактару есть что вам рассказать, адмирал Саредос. Я поднимал архив докладов в гильдию исследователей и обнаружил, что 15 лет назад туда был направлен тайный доклад о нахождении такого же необычного подземного комплекса на месторождении Латория. Я связался с советником, и мы довольно быстро нашли общий язык. Оказалось, что после того, как они переслали этот доклад в Империю, никакой реакции не последовало, что, как вы понимаете, очень странно. Есть опасения, что кто-то похоронил в архиве этот доклад. Поскольку все научные исследования находятся под управлением тарианцев, я не стал поднимать этот вопрос и решил поискать ответы сам». «Вот как?» – удивленно отреагировал Саредос. «Очень интересно. Что же вы обнаружили?» – задал он вопрос советнику Зактару. «Но тут ничего особенного интересного нет. На одной из наших планет, в небольшой системе, мы уже достаточно давно проводим эксперимент. На соседней планете мы основали научную колонию по управлению этим экспериментом. Планета без атмосферы, но вполне пригодна для терраформинга. Но нас это не интересовало». «Почему?» – спросил Саредос. «Мы не терраформируем планеты в современном понятии науки». «А что за эксперимент, если это не тайна?» – поинтересовался Саредос. «Совсем не тайна», – ответил советник Зактар. На соседней планете есть все условия для формирования жизни естественным способом. Мы пытаемся в этот естественный процесс занести геном нашей расы. Почему бы вам просто не колонизировать планету? Это же быстрее и проще. Мы обычно не делаем это. Нам не требуется колонизация. Мы не столь многочисленная раса, чтобы массово колонизировать планеты для проживания на них. Не понимаю. Тогда для чего эти долгосрочные эксперименты? Мы сеем разумную жизнь нашего вида там, где это возможно. Наша раса предпочитает в основном естественный ход событий, естественное развитие миров под нашим управлением. Это позволяет в случае нашего уничтожения надеяться на то, что где-то в этой галактике снова зародится наш вид. Однако, мы все же используем быстрое заселение, когда этого требует ситуация. Что ж, вы имеете на это полное право. И я признаю, это довольно интересный способ развивать свою цивилизацию. Но сейчас нас интересует другая тема. Давайте вернемся к вашему инопланетному комплексу. Охотно. Во время расширения нашей научной колонии мы вдруг обнаружили на планете огромный залежи латория. Это было довольно странно, потому что при сканировании планеты с орбиты этот минерал не был обнаружен. Так как же вы его нашли? Очень просто. На планете нет атмосферы. По этой самой причине мы живем под поверхностью планеты, выстраивая там целые комплексы. Так, расширяя один из комплексов, мы рыли подземный тоннель. Именно тогда в этом тоннеле сканирование показало, что недалеко находятся залежи минерала, который не был обнаружен с орбиты. Мы решили проверить находку и натолкнулись на подземный инопланетный комплекс, построенный над этими залежами. Он был построен так, что никакое сканирование сверху не могло показать наличие латория. «Да и сам комплекс не сканируется», – вставил Саредос. «Точно! Сам комплекс тоже не поддавался сканированию». В разговор вмешался Аргон Макария. «Я сопоставил два отчета и обнаружил, что выводы по комплексу одинаковые. Твой корабельный искусственный интеллект сделал точно такие же выводы, как и человеческие ученые». «Да», – подтвердил слова Аргона Зактар. «Отчеты и выводы одинаковые». «Вам обоим предстоит сотрудничать по этому комплексу. Тем более, что тот комплекс, который нашли человеческие ученые, находится гораздо ближе, чем тот, который нашел ты, Саредос». «Это единственное направление сотрудничества», – задал встречный вопрос Саредос, внимательно посмотрев на Аргона. Верховный адмирал сразу понял, что Саредос намекает на вопрос об инопланетном вторжении, и подтвердил: «Да, именно это и есть цель вашего сегодняшнего знакомства. Для этого я тебя и привел сюда». «Мы стали привлекать внимание», – вдруг сказал Зактар. «Гости начали на нас смотреть». «Не обращайте внимания. Никто не подойдет к нам без предварительного разрешения. К сожалению, я всегда привлекаю много внимания. И это иногда является огромной проблемой для меня», – пояснил Верховный Адмирал и продолжил. «Я подниму снова этот вопрос о комплексах и выдам распоряжение начать исследования по ним. По крайней мере, по одному, самому ближнему. Второй находится слишком далеко». «Насколько далеко?» – переспросил Зактар. «Это секретная информация. Но могу сказать, что он расположен далеко за пределами Империи». Поняв, что более точного ответа ему не получить, Зактар прекратил расспросы о местонахождении второго комплекса. Повисла очередная пауза, которую нарушил Саредос. «Собственно, что вы сделали с находкой?» Зактар удивленно посмотрел на Саредоса. «А что мы могли с ней сделать? То же, что и вы. Закопали обратно. У нас нет способов продолжать исследование инопланетного комплекса. Тем более, что находящаяся там колония приспособлена совсем для другого. И комплекс пока что не является нашей целью. В галактике много разного и непонятного. И мы понимаем, что до нас, возможно, существовали другие ранее разумные виды. Возраст этого комплекса как раз и доказывает подобную теорию. Но биться головой о запертые двери и стены из неизвестного нам сплава мы не считаем нужным». «Но тем не менее, вы заново готовы начать исследование по нему?» «Конечно. Одной из причин закопать находку обратно было отсутствие ответа от гильдии исследователей и отсутствие технологии его вскрыть». «Технологий и сейчас нет», – возразил Аргон Макария. «Зато есть интерес властей на высшем уровне, и это уже немало. Благодаря этому вполне могут начаться новые исследования», – парировал Зактар. «Зактар, вы должны понимать, что это секретная информация. Вы, как лидер одной из рас, входящей в Тарианскую империю, должны осознавать важность находки и одновременно с этим неприемлемость обнародования подобной информации». «Так и будет. Мы не меньше вас хотим выяснить, на что мы наткнулись. Тем более, анализ сплавов комплекса уже говорит о превосходстве создавших комплекс над нами и нашими технологиями». Убедившись, что Зактар понимает важность неразглашения информации, Аргон пообещал в скором времени направить специалистов, способных работать с находкой. «Нужно понимать, что никто в Империи еще не работал с подобным, а следовательно, ждать быстрых результатов не приходится. Для нас сроки не важны. Это не приоритетный проект для нашей расы, поэтому вы можете вести раскопки и исследования столько времени, сколько потребуется. На нашей исследовательской колонии это никак не отразится. Комплекс довольно далеко от наших подземных строений». «Адмирал Саредос будет курировать этот проект по мере своих возможностей. И вам придется иметь дело только с ним. Но и со мной, в редких случаях». Пока Зактар и Аргон обменивались репликами, Саредос стоял и слушал этот разговор, который уже подходил к концу. Осталось уточнить расстояние до планеты с объектом, и если оно небольшое, то можно было бы туда слетать и самому, чтобы оценить обстановку. «Скажите, Зактар, как далеко находится эта ваша планета?» Зактар удивленно посмотрел на Саредоса. «Разве я не сказал?» «Ну, или вы не сказали, или я прослушал». 4200 световых лет». «Жаль, не получится слетать туда в ближайшее время. Хотел сам посмотреть для начала. Придется пока что послать туда специалистов, прежде чем я попаду на эту вашу планету. Я отдам распоряжение Тарии, чтобы она занялась подбором». «Кто такая Тария, адмирал?» – поинтересовался Зактар. «Моя личная помощница. В мое отсутствие она будет вести дела и контролировать все, что касается нашей стороны. Я сегодня же отдам ей приказ связаться с вами лично для обсуждения всех вопросов, раз мы уже решили сотрудничать». Саредос вопросительно посмотрел на Аргона, и тот подтвердил. «Да, мы не изменим своего решения. Вы можете начинать работы, как только будете к этому готовы. Теперь, Зактар, вы нас извините, но если мы закрыли все вопросы, то позвольте нам удалиться. У меня еще масса дел». «Конечно, господин». Зактар слегка поклонился Верховному Адмиралу в знак почтения. «Было приятно с вами пообщаться, господин Зактар», – попрощался Саредос. «Очень многое сегодня узнал и о вас, и от вас». Зактар бросил вопросительный взгляд на Аргона, и тот быстро пояснил. «Адмирал Саредос впервые сталкивается с представителем вашей расы. Он ничего о вас не знал до сегодняшнего вечера». «Понятно», – улыбнулся Зактар. «Не буду вас больше задерживать». И он снова слегка поклонился на прощание. Аргон Макария и его спутник, развернувшись, направились к той же колонии, возле которой стояли мальчики и Саредос при первом появлении в зале приемов. Недалеко от этой колонны располагался тайный проход, позволяющий желающим незаметно покидать зал. Перебросившись еще парой фраз с кем-то по дороге к колонии, адмиралы наконец добрались до нее. И, постояв демонстративно несколько минут на виду у всех, незаметно вышли из зала. Пока Аргон Макария и адмирал Саредос сидели в скоростной подземной капсуле и обсуждали все сегодняшние встречи, охрана адмирала привела обоих мальчиков. День был очень длинный, и наступило время покинуть планету и отправиться обратно, в новый дом. Встреч было очень много, и Саредос чувствовал себя утомленным. Но для Нориана Ингаруда проведенный день оказался еще более насыщенным. Сначала они познакомились с Верховным Адмиралом, а потом и вовсе имели встречу и разговор с главой Тарианской империи, императором Досарием IV. Эмоций для одного дня было слишком много, поэтому все выглядели уставшими, но были вполне довольны итогами этой поездки. На обратном пути, пока они направлялись к шаттлу, Нориан не проронил ни слова. Он все еще обдумывал последствия своего вынужденного решения. Думал, чем обернется для него поступление в военную академию. Несмотря на то, что он уже практически смирился с этим, он ощущал еще внутри некоторые сомнения. То, чего он так старался избежать, его попросту догнало. А значит, все, что требовалось от него теперь, это собрать свои вещи и отправиться получать военное образование. Эта ситуация ему напомнила о детстве на Катране, где вся его детская жизнь крутилась вокруг власти и военных. Возможно, всколыхнувшиеся воспоминания о своих настоящих родителях были истинной причиной его неприязни к военному образу жизни. Пожелания императора оказали на него сильное воздействие, всколыхнули в нем воспоминания, от которых Нориан так старался избавиться. Вероятность галактической войны и существования неизвестного, но вполне реального врага не делала ситуацию проще для Нориана. Он понимал, улететь от проблем уже не выйдет. Мало того, он стал прямым участником уже произошедших событий, и у него были все шансы стать участником событий предполагаемых. Нориан не видел ни одной возможности отказаться от исполнения пожелания императора и сделать так, как хочется ему самому, а не всем окружающим его. Осталось только смириться. Нгарут, видя переживания друга, понимал, что того сейчас лучше не трогать, пока он сам не очнется от своих размышлений. Оба адмирала снова сидели на своих прежних местах, и судя по тому, что со стороны их не доносилось ни звука, можно было догадаться, что они снова активировали поле шумового поглощения. Нгарут смотрел на адмиралов, следил за тем, как двигаются они, как наклоняются один к другому. Было отчетливо видно, что они разговаривают, но не слышно ни слова. Так что Нгаруду всю дорогу пришлось в одиночестве рассматривать в капсуле то, что он не успел увидеть во время первой поездки. Это было очень скучно. Положение исправило то, что капсула наконец достигла своего места назначения. Пересадка в шаттл заняла какое-то время, однако во время посадки на шаттл Нориан почему-то вдруг повеселел и стал шутить в своем прежнем стиле. Перемену его настроения заметил и Аргон Макария. Он сказал Нориану, что знает о его разговоре с императором, и добавил, что все будет хорошо и переживать не о чем. Военная академия – это не приговор, а огромный шаг к очень активному и интересному будущему. Нориан ответил, что он уже согласился с решением императора, раз того требует его долг и ситуация. Услышав это от Нориана, Сареда сбросил на своего приемного сына одобрительный взгляд и кивнул в знак солидарности. Естественно, он тоже был в курсе разговора своего сына с императором, но предпочитал не заговаривать об этом первым. Он предпочитал подождать, пока Нориан сам выскажется. Устроившись на своих местах в шаттле, пассажиры принялись ждать старт. Верховный адмирал занял привычное для него место пилота, и вскоре шаттл, стартовав, покинул орбиту планеты Натагра, перейдя в гиперпространство. Обратный путь домой всем показался намного более коротким. На этот раз никто ни с кем не уединялся для серьезных разговоров. Напротив, все сидели в общей каюте шаттла, весело разговаривали и шутили на самые разные темы. Легкий страх перед Верховным Адмиралом куда-то исчез. И все разговоры велись уже гораздо проще и легче, чем это было в начале встречи. Нориан и Нгарут настолько расслабились, что закидали вопросами Аргона Макария, заставив его рассказывать обо всем, что интересовало мальчиков. Говорили они и о будущем обучении в выбранных академиях. Уже на подлете к дому Аргон предупредил мальчиков, что они отправятся на учебу сразу после отлета Саредоса по делам Империи. В чем заключались эти дела, он, естественно, не сказал. Но и так было ясно, что Сайгири и команда отправляются на свое первое задание. На вопрос Нориана, когда именно это случится, Аргон ответил, что не позднее, чем через пару суток. Но Верховный Адмирал пообещал оставить свой личный контакт для обоих мальчиков и добавил, что будет лично следить за ними в то время, пока Адмирал Саредос будет отсутствовать. Достигнув точки назначения, Шаттл, продолжавший оставаться в маскировке, завис на орбите. Попрощавшись со всеми, Аргон Макария активировал телепорт. Высадив своих пассажиров на планету, шаттл развернулся и, выбрав новый курс, начал огибать планету, возвращаясь в свой ангар, расположенный на военной космической станции. За сборами следующие несколько дней пролетели почти незаметно. Впрочем, несмотря на всеобщую занятость, иногда им все же удавалось провести время вместе. За несколько дней было решено множество вопросов. Мальчики были определены в те академии, куда им и было обещано. А крейсер Сагири, полностью укомплектовавшись, был готов к своему полету и первому заданию. Рано утром, по местному времени, все собрались в общем зале нового дома. Торн и Сатер отправлялись вместе с крейсером. По поводу Кару было решено, что он не летит с адмиралом, но и не сопровождает Нориана. Кару остался дома, где он должен был выполнять свои обязанности, и если это потребуется, время от времени проведывать Нориана. Полет Сагири был рассчитан на 40-50 стандартных суток, а пребывание Нориана Ингаруда в учебных заведениях Империи должно было составить долгих 4 стандартных имперских года. Учеба Нориана могла продлиться даже чуть дольше. После прощания первым на орбиту был отправлен адмирал Саредос, которого уже ожидали. Как только он появился на крейсере под управлением капитана Заргана, огромный корабль, покинув маскировочное поле станции, перешел в гиперпространство и отправился в свой полет. Следом на орбиту были подняты Нориан и Ингарут, которые оба оказались на личном шаттле Верховного Адмирала. Аргон сам вызвался развести их на нужные им планеты в системе Куатария. Спустя несколько минут после телепортации шаттл тоже покинул орбиту планеты Дориум-1 и отправился в первое место назначения, где должен был высадить Нориана на планету Горош. Вся планета была отдана под военные заведения, учиться в которых было очень почетно. Особенно престижно было попасть в личную императорскую академию под покровительством тарианских императоров, куда как раз и был направлен Нориан. Через несколько часов, высадив Нориана на Гороше, шаттл изменил курс и отправился на планету Тарикандер. К удивлению Нгаруда, его не спустили на планету телепортом. Шаттл осуществил посадку на самой планете, недалеко от огромного старого комплекса в тарианском стиле. В этом комплексе Нгарут узнал очертания той самой знаменитой на всю империю Академии Исследователей, которую он сотни раз видел на картинках и куда он так мечтал попасть. Теперь мечта сбылась. Покинув шаттл, Аргон лично отвел Нгаруда и попрощался с ним у входа, передав его одному из сопровождающих, служащих в Академии. Отправив мальчика, Аргон развернулся и быстрым шагом ушел в сторону небольшого комплекса, соседствующего с основным древним строением. Именно с этого момента история и жизнь Тарианской империи начали развиваться по новому пути.